Глава 5. Январь 637 года. Братислава. Заканчивалась новогодняя неделя, в которую честной столичный люд гулял, как в последний раз, славя каждый своих богов. Языческий праздник Солнцеворота и Рождество Христово праздновали все вместе. Как-то так случайно получилось, что зороастрийский Харрам-Руз тоже выпадал на это время, как и праздник молодого солнца у митраистов. Правда, митраистов в Братиславе не наблюдалось, зато персов огнепоклонников хватало. Они понемногу приезжали сюда и оставались в Словении навсегда. На их родине сейчас жилось весьма несладко. Рождественский пост закончился, а потому народ гулял, веселился и водил хороводы вокруг нарядно украшенных елок, будучи в слегка приподнятом настроении. Государь не препятствовал, и таверны работали допоздна, возвращая серебро из карманов обывателей обратно в казну. Загулявших сверх меры и приличия горожан, стража в зависимости от социального статуса либо приводила в чувство ударом под дых, либо почтительно провожала до дому, получая от жены уважаемого купца или дьяка положенный в таких случаях гривенник. Любили стражники на Новый год службу нести. А вот небрежно сколоченный деревянный сарай, стоявший в одном из лучших мест города, приводил всех в недоумение. Это еще что такое? Ведь перед неказистым зданием стояли санки всех трех княгинь и боярские выезды, запряженные тройками рослых коней. «Чего это здесь происходит, уважаемый, а?» — интересовался слегка подпивший мастеровой у воина из охраны, переминающегося у входа с ноги на ногу. «Театр тут», — важно отвечал тот. «Премьера. Царь Эдип. Понял?» «Я», — честно крутил башкой мастеровой, — «я, кроме слова «понял», ни слова не понял. Ты, служивый, сейчас со мной говорил-то? Коли не понял, деревня, то иди своей дорогой». Гордо отвернулся воин, который тоже не понимал значения им самим произнесенных слов, но виду не показывал, сохраняя торжественную важность. «Ишь ты!» — удивлялся народ. «Царь какой-то, премьера. Знать бы еще, что это такое. Видать, какая-то новая господская забава. С жиру бесятся бояре наши». А внутри сарая, который отапливался железными печами, труппа, приехавшая летом из Александрии, осуществила свою самую заветную мечту. Поставила Софокла, одного из трех великих трагиков. Мелочиться не стали и начали с царя Эдипа, который был наше все в античной литературе. Зашли с козырей, так сказать. Ведь если и царь Эдип не зацепит публику, то и вовсе на театральном деле можно будет ставить крест. Останется одни только похабные пантомимы на ярмарках разыгрывать. Когда группа лицедеев приехала в Братиславу, перед этим неплохо заработав на большом торге, развлекая купцов, Самослав сначала не понял, чего от него хотят, но, обдумав предложение как следует, решил дать лицедеям шанс. Почему шанс? Да потому что живьем старые пьесы не ставили уже несколько столетий, и культура античного театра была утрачена полностью. Говоря откровенно, восстанавливать ее особого смысла князь не видел. Все эти маски, которые менялись в зависимости от поведения персонажа, казались ему невообразимой глупостью. Он поставил условия. Играют без всяких масок, женщины играют женщин, мужчины – мужчин. Иначе не поймут люди греческих изысков. Тут пока, слава богам, греческих изысков не наблюдалось. По старинке люди жили. К его великому удивлению, труппу взялся опекать сам епископ Григорий, который, стыдливо пряча глаза, засыпал князя цитатами из Аристотеля, который данного автора ставил весьма высоко. Организацию будущего представления его преосвященство взял на себя. Лицедейство в империи считалось делом презренным и святыми отцами порицаемым, но в здешних лесах отцу Григорию дать укорон было просто некому. Папа Александрийский Вениамин прятался где-то в египетской пустыне, папа Гонорий сидел в разоренной Италии и не высовывал носа за стены вечного города. Ему сейчас не до театра. Тем более не до театра было патриарху Софронию, который прямо в данный момент командовал в осажденном арабами Иерусалиме. С патриархом Константинопольским Сергием Григорий пребывал в контрах не разделяя его доктрину о единой божественной энергии. А в Антиохии в то время патриарха вообще никакого не было. В общем и целом, к намеченному сроку лицедеи управились. Премьера удалась на славу, а потому князь хранил вежливое молчание. Он откровенно скучал, глядя на неумелые кривляния актеров. Ему все происходящее оказалось неимоверно пафосным, наигранным и неискренним действием, но вот многих из присутствующих оно проняло всерьез. Видимо, здешняя публика сама дорисовывала в своем воображении недостающие детали, ведь декорации были откровенно убоги. Княжна Юлдус рыдала в голос, когда жена главного героя убила себя, узнав, что она его мать. Святослав обнимал свою невесту, а она горько плакала, уткнувшись ему в плечо. Рядом всхлипывали все три княгини, а беспомощно шагающий Эдип, который выколол себе глаза, крича, что недостоин смерти, вырвал из зрителей всеобщий вздох ужаса. По настоянию князя использовали куриную кровь, которой актер незаметно вымазал себе лицо. Получилось до того похоже, что народ поверил, что он это и вправду с собой сделал. Все-таки люди тут были предельно неискушенные, в театре разбирались плохо, а вот в крови наоборот, хорошо. Потому-то окончание пьесы зрители встретили восторженным ревом, свистом, топотом ног и стуком по подлокотникам кресел. Научить бояр выражать свои эмоции аплодисментами князь Самослав как-то не додумался. Горящие восторгом глаза епископа Григория убедили князя еще в одной несложной мысли. Ему придется строить постоянное здание театра. «Сбыслав!» — негромко позвал он боярина, который сидел впереди и утешал своих рыдающих жен. Они не могли пережить такого накала страстей. А вот сам боярин не впечатлился. Он был слишком циничен и рационален, чтобы пропустить множество логических огрехов в этой истории. Ну на кой, спрашивается, такому видному парню за себя старую бабу брать, если вокруг молодых полно? «Все понял, княже», — отозвался Сбых. «Все в скорости обсчитаю. Лицедеев за даром кормить не будем, пусть казни аренду платят. Лет за 10 здание отобьем, а потом в плюс выйдем. Я уже все обдумал, пока эту муть смотрел». «Ах ты ж!» — невольно крякнул князь, припоминая кое-что из прошлой жизни. «Вот молодец! А то я бы им сейчас... Им тогда вон чего, а они сволочи, эх!» Февраль 636 года. Третье жупанство префектуры Норик. Бывшее жупанство Маемира. Бывшие Дулепские земли. Граница с Баварским королевством. «Да куда ж ты снова собрался, любимушка? Холод же собачий!» Жена Цветана пустила было пустую бабскую слезу, хотя знала, что дело это бесполезное. Муж ее ни за что объезд своих земель не пропустит, пусть хоть даже сотня оружных варнаков захочет взять приступом их усадьбу. Варнаков отгонит, а потом все одно поедет. Муж ее до работы весьма злой был. Хотя тут имелась и другая причина, объясняющая повышенную тягу к труду. Любим давно уже не мог обходиться без почтительных взглядов родовичей, которые начали ломать шапку перед знатью. Раньше не бывало такого, а теперь вот есть. Начал народец вежество понимать, сознавая, кто есть в этой жизни пан Любим, а кто есть они, кость черная. Цветана снова была непраздна. Как будто разрывает ее в лютую стужу рожать. Вот и первого сына она в самый мороз принесла. Так думал Любим, с привычным удовольствием лапая пышные женины телеса. Краше его жены никого во всем жупанстве нет. 250 фунтов белого, нежного, боярского тела, с рождения не знавшего труда. Слаще и быть ничего не может. Для того, кто в вонючей от едкого дыма землянки рос. Рос до 16 весен, пока в княжеское войско не попал. Ритуал сборов был привычен, ведь любой жупан мотался по своей земельке, словно голодный волк. Иначе никак нельзя. Ленивых из жупанов выгоняют с треском, ведь желающих ой как много. И сотники из армии увольняться стали по ранениям, и у набольших бояр свои собственные дети подрастают, голодной пастью щелкая. руку хоть дай разомну!» — всхлипнула Цветана, которая каждый вечер делала ему массаж раненой руки. Его показал когда-то ромейский лекарь. Сухая почти рука понемногу оживала, а мертвые немые пальцы иногда пробивала легким игольным колотьем. «Мне и поеду я», — согласился Любим, который слова князя про горячую соль и разогрев раненой в бою руки помнил так, словно вчера это случилось. Он верил в князя истово, словно в Бога, тем более что результат был налицо. Левая рука его понемногу становилась живой, хоть биться со щитом он бы сейчас не смог. «Все, поехал, Любушка моя!» Клюнул он жену в щеку легким поцелуем и вышел на мороз, запахнувшись в толстенный тулуп. Тут в славянских землях не то, что у дремучих германцев. Там до сих пор в плащи кутаются, пытаясь скрыться от злющих щупалец холода, пробирающихся к телу. А про валенки только-только узнавать стали. Хотя тут у Любима даже кучер в них сидит, навернув для тепла толстую суконную портянку. А ведь раньше в поршнях зимой ходили. Бррр! Любим даже вздрогнул от жутких воспоминаний. Дядька его сгорел в одночасье, когда в дряной обуви на охоте обморозился. Да, поднялись купчишки в Драгомирове, которые у обров шерсть в работу забирали. И обры те тоже озолотились, продавая теплую обувку по всем землям севера. Ее саксы и тюринги вазами с большого торга увозили. У них ту обувку с руками отрывали, ведь шерсти столько и нет там. Всю даны выкупают, которые из них ткань для своих парусов ткут. Впрочем, и он, Любим, не промах весьма. Мануфактурку ему князь дозволил построить и на пеньковые канаты большой заказ сделал. Особливо повелел в те канаты красную нить вплести. Не понял сначала Любим, для чего это, а потом догадался, когда за тот канат ворона провёшь поставил. Очень уж удобно с такой нитью вора искать. Нипочем княжеский канат со свойским не спутать. «Но! Пошла, родимая!» Кучер щелкнул кнутом, и лихая тройка взрезала полозьями саней мерзлый наст. Любим, который завернулся в медвежью полость, от удовольствия глаза прикрыл. Ему даже наяву виделись толстые бухты пеньковых канатов, которые он отгрузил по осени в Братиславу. «Добрые канаты, без гнили!» Волокно к волокну староста Тишила, компаньон его отбирал. Сам государь похвалил тогда Любима в пример другим ставя. И ларец, который Любим набил серебром, совсем не лишний в его казне будет. Копеечка к копеечке липнет, это любой дурак знает. Там вот еще что. Государь предложил на паях мануфактуру создать и все заказы на флот через нее гнать. С одной стороны, у Любима всего-то десятая доля останется. Зато с другой, неужто он, как кузнец Лотар, богат станет и близ самого князя будет держаться? Любим погрузился в сладкие мечты. Примечание. Речь идет о римской либре, 327,5 грамм. Жена Любима весила 82 килограмма. В то же самое время, февраль 636 года, Иерусалим. «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, обязательство Умара, это обещание безопасности от раба Аллаха Умара, повелителя правоверных, жителям Элии, обещание безопасности их жизни, собственности, храмов и крестов, больным, вылечившимся и другим людям». Их храмы не будут заняты или разрушены. У них не будет отнято какое-либо имущество, кресты или собственность. Христиан не будут презирать за их веру, и никому из них не будет причинен какой-либо вред. Никому из иудеев не будет дозволено жить с ними в Элии. Жителям Элии следует платить налог на веру, подобно тому, как его платят жители других городов. Им следует изгнать из города римских чиновников и воров. Жизнь и имущество всех изгнанных будет охраняться до тех пор, пока они не окажутся в безопасности. Если же кто-нибудь из них решит остаться в Элии, то он должен будет платить налог на веру, как и остальные жители Элии. Если же кто-нибудь из жителей Элии решит уйти со своим имуществом за римскими чиновниками, оставив свои церкви и кресты, то его жизнь, церкви и кресты будут охраняться до тех пор, пока он не окажется в безопасности. Те же из них, кто останется в Элии, будет платить налог на веру, как и другие жители Элии. Каждому будет позволено уйти вместе с римскими чиновниками или вернуться к своим семьям. С него ничего не будет спрошено, пока он не соберет свой урожай. В том, что содержится в этом договоре с теми, кто платит налог на веру, обещание Аллаха, покровительство его пророка, халифов и правоверных. О том свидетельствуют Халид ибн Аль-Валид, Абдаль-Рахман ибн Ауф, Амр ибн Аляс и Муавия ибн Абу Суфьян. Записано и объявлено в 15-й год хиджры Умар ибн Аль-Хаттаб. «Вроде бы все верно, Преосвященный». Битрик, так назывался Урамеев, комендант крепости, вопросительно посмотрел на патриарха Сафрония, который и являлся фактическим руководителем города. «Все как договаривались. Неужто сдать город придется? Это измена ведь». «А ты что предлагаешь?» Сурово посмотрел на него патриарх. «С голоду помереть? Ведь уже 4 месяца в осаде сидим. Или ты хочешь, чтобы тут резня была, как в Дамаске? Халид этот, зверь лютый, отродье адово». «На слово свое он держит», — задумчиво произнес Битрик. «Как им, агроянам проклятым, верить?» — покачал головой патриарх. «Посылай гонца. Скажи, что только их халифу город сдадим. Неспокойно что-то на сердце у меня». Месяц спустя. «Преосвященный, Преосвященный, халиф Умар лагерем встал у ворот. Нас с тобой к себе требуют». Битрик спешил так, что даже запыхался. «Да, я сейчас», — кряхтя поднялся патриарх Сафроний. «Прикажете повозку подать?» — преданно посмотрел ему в глаза комендант. «С ума сошел?» — горестно вздохнул старец. «Мы же еретикам город сдаем. Пешком пойдем, словно грешники кающиеся». Сафроний и Битрик пошли к воротам, провожаемые умоляющими взглядами горожан. Голод, страх и отчаяние, надежда. Целая гамма чужих чувств свалилась на старца, придавив его плечи к земле. Он шел пешком, выражая смирение перед Божьей волей. Милосердный Господь попустил дикарям из пустыни овладеть священным городом. Как он, многогрешный иерей, может противиться его воле? Он может только принять его повеление, сохранив по возможности свой город и свою паству. Шатер халифа был в 2 перестрелах от городских ворот, и он не выделялся ни размером, ни роскошью. Сафроний прекрасно помнил, как входил в город Василевс Ираклий. Даже его покоробило тогда кричащая роскошь императорской свиты. Покоробило потому, что 3/4 города лежали в руинах, а люди в нем пухли от голода. Императорские мытари, которые появились сразу же, как только город оставили персидские отряды, не дали поблажки ни вдове, ни погорельцу. Вновь заходила римская плеть по спинам палестинских тружеников. Так было последние 7 столетий. «Да кто же из них халиф?» — недоуменно думал Сафроний, разглядывая толпу нарядно одетых арабов. Только один из них выделялся скудостью своих одежд, и взгляд патриарха скользнул было мимо, но снова упал именно на этого человека. Грубая домотканная шерсть, которую пряли женщины этих варваров, покрыта пылью дорог и не раз чинилась. Еще один из присутствующих тоже одет довольно просто, но он явно не араб. Широкоплечий, здоровяк с окладистой бородой походил на людей севера, но здесь он явно считался своим. Да кто же из них халиф? Да вот же он. Рыжая борода, окрашенная хной, богатырская фигура и жесткий взгляд, а еще простота одеяния. Умар был аскетом, презиравшим роскошь. Именно так рассказывали о нем люди. Потому-то все, кроме русоволосого здоровяка, выглядели смущенными. Видимо, тот хорошо изучил вкусы своего повелителя. Сафроний, когда подходил к шатру, слышал, как полководцы оправдывались перед своим господином, который отчитывал их за роскошные одеяния. Даже Халид и Муавия, великие воины, склонили головы и признавали свою вину. Умар в молодости трудился пастухом, а затем торговцем, как и все курайшиты. И вот теперь он вознесен на самую вершину могущества, но оно никак не изменило его. Он был совершенно равнодушен к мирским благам, и именно это пугало в нем больше всего. «Город твой, халиф», — склонился патриарх. «Прими его людей под свою руку и правь мудро и справедливо». Вместо ответа Умар склонил голову в знак согласия. «Пойдем, слуга Бога», — произнес он. «Я хочу помолиться рядом с тем местом, где вознесся на небо пророк Иса. Ты хочешь поклониться гробу его и кресту, на котором он был распят?» — сказал Сафроний. «Я не войду туда», — покачал головой Умар. «Иначе мусульмане сделают из этой церкви мечеть, а я уже дал свою клятву. Она у тебя в руках». Часом позже, когда халиф и сопровождающие его воины вознесли молитву перед храмом гроба Господня, халиф повернулся к патриарху и спросил: «Укажи нам место, где можно построить мечеть. Только это место должно быть лучшим из всех, святым местом. Понимаешь?» «Такое место есть, халиф», — ответил патриарх. «Оно на Храмовой горе, но там горы мусора и камней. У меня хватит сил, чтобы таскать камни во имя Аллаха Милосердного», — спокойно ответил Умар. «Веди нас». Сафоний повел новых хозяев этой земли туда, где годами бросали всякий ссор, и он невольно подслушал разговор, который шел прямо за его спиной. «Позволь внести пожертвование на строительство этой мечети величайшей», — почтительно говорил русоволосый здоровяк. «Аллах дал хорошую прибыль в мой последний поход в Индию. Мне не жаль денег на такое благое дело». «Ты добрый мусульманин, Надир», — благосклонно ответил ему Умар. «И твои успехи на море вдохновляют других. Купцы Йемена благословляют твое имя. Наши воды безопасны, как никогда». «Мне бы 5 сотен воинов, величайший», — торопливо сказал здоровяк, — «а лучше 1000. И тогда я очищу от пиратов дельту Инда и принесу туда свет ислама. Не лучше ли нам обратить в истинную веру идолопоклонников Востока, чем терзать войной людей книги?» «Мы обсудим это позже», — кивнул халиф. «А сейчас нам нужно таскать камни, Надир. Я возьму вот этот».